Однажды, вскоре после описанных событий, Искра приготовила своему другу новый сюрприз, когда он возвратился домой с охоты. Она извлекла на свет Божий, на яркое солнце, всех своих щенят. И молниеносный впервые ясно разглядел их, пока они барахтались возле матери. Волшебное зрелище для отцовских глаз. Его сердце преисполнилось новой, горделивой радости, и сердце Искры забилось в унисон, ибо природа проявляла величайшее беспристрастие, наградив их потомству. Это потомство состояло из двух маленьких искр, рыжих, желтым отливом, и двух маленьких, серебристо-серых, молниеносных. В последующие дивные дни и ночи у Искры не было времени для воспоминаний о хижине Гастона Руже и о друзьях, живших в ней, ибо детеныши ее, чрезвычайно живые и непоседливые создания, предъявляли к ней целый ряд настойчивых и весьма срочных требований. По правде сказать, Искра, как и всякая молодая мать, слишком баловала свое потомство и почти не расставалась с ним. Счастливейшей минутой ее жизни была та минута, когда ее дети поплелись за ней к ручейку. Молниеносно испытывал величайшую гордость, наблюдая после долгого терпеливого ожидания, как его потомки превращаются в плотоядных хищников каждый раз, когда он приносил с собой зайца. Они не притрагивались к мясу, но им страшно нравилось теребить заячью шерсть. И в это самое время обитатели хижины считали Искру и Молниеносного безвозвратно потерянными. Тризор и Вапс теперь реже бродили по лесам и по большей части сидели дома. Вапс сильно разжирела. Но в Искре, несмотря на ее счастье, тоска по дому не умерла, а только дремала. И через некоторое время тоска эта начала пробуждаться. Все сильнее хотелось Искре переселить свое маленькое семейство в хижину на лужайке. Ночи становились прохладными, утром морозило, и инстинкт побуждал ее искать для щенят более теплые жилища, чем груда сваленных бурей деревьев. Что могло бы случиться в ближайшие дни, трудно сказать, вернее всего. Но к чему строить предположение? Многое могло бы случиться. В действительности же судьба попала прямо в цель, создав в жизни Молниеносного заключительный драматический эпизод, чтобы достойно увенчать пьесу. Она призвала Ютик-Витико. Ютик-Витико не был созданием из плоти и крови. Ютик-Витико был ветром-демоном. Этот ветер-демон появлялся чрезвычайно редко, не чаще одного раза в 5 или 6 лет. Но когда он появлялся, казалось, что все дьяволы северной страны обезумели и пытаются перевернуть мир. Для белых людей в этом не было ничего таинственного. По их мнению, злые духи не играли тут никакой роли. Это был всего только северо-западный ураган. Он прорывал где-то цепь скалистых гор, низвергался на леса, и каждый раз оставлял в них следы великого опустошения. В этом году, в конце сентября, урагану предшествовала непрерывающаяся гроза. Первые раскаты близкого урагана послышались сразу после наступления мрака. Температура стремительно изменилась. Теплый и тяжелый воздух время от времени колыхался под внезапными ударами ветра. Казалось, где-то неподалеку стреляют из исполинских пушек. Через полчаса над буреломом разразился ураган. Небо было сплошным морем электрического огня. Земля сотрясалась. Искра свернулась в своем логове клубком. Щенята, визжа, прижались к ней. Молниеносный, как бы для того, чтобы защитить своих близких от гнева бури, лежал перед самым буреломом, устремив в ночной мрак глаза, в котором вспыхивали отблески молнии. Четверть часа лил проливной дождь. Затем, после нескольких особенно оглушительных раскатов грома, дождь промчался на восток. Наступила мертвая тишина, черная и зловещая. В этой тишине, молниеносной, явственно слышал журчание внезапно пробудившихся ручейков и стук дождевых капель, падающих с ветвей. А затем издали донесся тихий стон. Этот жуткий, угрожающий звук не прерывался. Он приближался медленно и упорно, пока, наконец, не разросся в грозный шум, напоминающий шум водопада. И вдруг на лес обрушился вихрь. Молниеносный не мог видеть его, но он услышал нечто такое, чего ему не приходилось слышать во время самых страшных полярных бурь. Пространство, по которому несся ураган, было не шире полумили, но Гастон Руже и Жанна слышали его рев на расстоянии 5 миль, и по пути его трещали и рушились деревья. Он вырывал могучие ели и кедры с корнями, точно сорную траву. Он заметал открытые пространства хаосом обломков. Порой казалось, будто он бьет по лесу гигантским кулаком. Будто он сметает исполинской метлой все, что попадается ему на пути. Раздался чудовищный рев. Ружейный выстрел у самого уха остался бы неуслышанным. Казалось, что в эти минуты наступает конец мира. Прямо над буреломом, в котором спряталась искра, пронесся убийственный ураган. Краем своим он задел ту часть убежища, где находился молниеносный. Молниеносный почувствовал и услышал, как рушатся груды бревен, сучьев, веток и мусора вокруг него. Бревенчатая стена покачнулась, разлетелась на части, и на молниеносного внезапно рухнула из мрака какая-то огромная темная масса. Логовые искры, находившиеся на расстоянии всего 20 футов, осталось почти нетронуты. Дрожа всем телом, искра ласкала своих щенят, пока ураган с ревом проносился над ней. С той же быстротой и с тем же ревом, с каким он промчался, ветер унесся вдаль. Его вновь сменил непродолжительный ливень. Через полчаса прежняя тишина, еле прерываемая слабым дуновением ветерка, нависла над опустошенным лесом. И в этой тишине до искры донесся странный звук оттуда, где находился молниеносный. То был не вопль и не вой, и не отчаянный визг собаки, ибо молниеносный воспринимал боль как истинный волк. И в эту минуту мучительной агонии издал только слабый гортанный звук. Но искра слышала его. Она тревожно завизжала, и в ответ на ее визг раздался стонущий вздох. Полминуты спустя она пробралась к нему сквозь лабиринт обломков. Он был распростерт на открытом месте. А на нем, прижав его к земле, лежал ствол дерева толщиной в 2 обхвата. Стройная золотистая красавица Искра обладала умом шотландской овчарки, умом, который временами кажется почти человеческим. В эту ночь она час за часом рыла землю, чтобы спасти жизнь своему другу. Она чуяла близость смерти и ни на секунду не отрывалась от работы. После бури небо прояснилось, выплыла луна, засияли звезды. А она рыла и рыла, щенята визжали и звали ее, но она продолжала рыть. Она взрывала землю зубами и когтями до полного изнеможения. Она изранила себе лапы и все же не могла спасти молниеносного. Он был раздавлен. Одна лапа была сломана. Жизнь медленно уходила из его тела. Только на рассвете искра поняла бесплодность своей работы. Но у мозгу шотландской овчарки в роковую минуту неизменно возникает один образ. Образ человека, человеческой помощи. И напрягая последние силы, искра прошла 5 миль, отделявших бурелом от хижины Гастона Ружей. И у дверей хижины начала лаять и царапаться, пока Гастон и Жанна не вскочили с постели посмотреть, что случилось. Солнце уже окрасило восток розовым сиянием. Гастон и Жанна вскрикнули от неожиданности при виде того, что представлялось их глазам. На полу хижины виднелись кровавые пятна, следы лап искры. Ее безумные глаза были налиты кровью. Она задыхалась и чуть не падала. Она отбегала к опушке леса раз, другой, третий, лаем убеждая Гастона Руже последовать за ней. И Гастон Руже, поняв, наконец, что в лесу скрывается какая-то тайна, поспешно оделся, взял ружье и пошел за овчаркой. Солнце взошло, и последние искры жизни угасали в глазах молниеносного, когда перед ним внезапно предстало странное видение. Он еще смутно расслышал какие-то звуки, затем наступил непроницаемый мрак, а между тем Гастон Руже, пользуясь сломанной елкой как рычагом, бился, словно помешанный, над огромным бревном. Через 2 часа он вернулся в хижину, бережно неся на руках какой-то странный предмет. Молниеносный пришел в себя. Он открыл глаза и сразу увидел много чудес. Он чувствовал себя абсолютно беспомощным. Он не мог двигаться. Он был парализован. Гастон держал его переднюю лапу, приложив к ней узкую деревянную дощечку, а Жанна обматывала ее длинными полосами полотна. У него не хватало сил огрызнуться на них, и они разговаривали с ним. И когда кончилась перевязка, рука женщины погладила его по голове. А потом он увидел крошку Жанну. Она смотрела на него своими большими глазами. А на пороге стояли призванные Гастоном Трезор и Вапс. Его положили на мягкое одеяло в углу хижины. И мужчина ушел, сопровождаемый Трезором и Вапс. Молниеносный долго лежал там, видя как бы в тумане женщину, ходившую взад и вперед, и маленькую девочку. Женщина часто подходила к нему, бесстрашно касалась его рукой и ставила перед его мордой воду и свежее мясо. Затем, много времени спустя, вернулся мужчина, и на этот раз вместе с ним в дверь вошла Искра, его подруга. И Искра, несмотря на свою усталость, возбужденно прыгала вокруг большой корзины, которую мужчина нес в руках. Гастон снял крышку с этой корзины, вынул оттуда 2 сыновей и 2 дочек молниеносного и положил их на одеяло подле него. А женщина и девочка смеялись и вскрикивали от восторга. А искра вся извивалась от радости и, наконец, тоже легла рядом с молниеносным. И молниеносный, окончательно подавленный этим чудом, закрыл глаза и вздохнул. Этот вздох был вздохом Скагена, датского дога. Через 20 лет душа собаки, принадлежавшей человеку, взяла свое. И для молниеносного началась новая эра. Теперь он уже никогда больше не будет бояться запаха и прикосновения руки белого человека. А Гастон Руже, отвечая на молчаливый вопрос Жанны, пожал плечами и тихо засмеялся. «Да, да, он будет жить, Машеро. Правда, пройдет несколько недель, пока он опять начнет бегать, и он всю жизнь будет прихрамывать. Но он будет жить и никогда уже больше не уйдет от нас. Мум! У него глаза собаки, и он полюбит тебя. Не меня, Гастона Руже, большого, черного и волосатого. Тебя, моя Жанна. Куи, он полюбит тебя, пару де суа летет, или я проиграю пари. Взгляни, как он смотрит на тебя. Разве ты не видишь, что у него глаза собаки? Он вернулся домой после долгих блужданий и теперь уже больше не уйдет. Читал Юрий Бельник. Молниеносный. Перевод В. Сметанича. Издательство «Славянка», 1992 год, том 1.